Глава 3. Образ деда остался в памяти с раннего детства и не стирался с годами. Напротив, вызывал любопытство. Однако все еще жив был в сознании бабушкин наказ молчать про него, кто бы ни спрашивал. Для жизни и карьеры якобы бежавший из ссылки Сыч никаких хлопот не доставлял. Про него никто не интересовался, даже когда Сергей Борисович вскоре после военно-политического училища поступил в софтпартшколу при ЦК и проходил строжайшую проверку. В общем, биографию он не испортил, но вызвал еще более сильный интерес. И вот когда его назначили председателем облисполкома в родном краю, появились время и возможности хоть что-нибудь узнать про таинственного деда в архивах и отыскать людей, кто его хорошо знал. Через месяц ему уже докладывали, что и документы нашлись. А самое главное, есть несколько человек, в том числе родная мать, которые хорошо помнят деда и все про него знают. Не такой уж и тайной была его жизнь. Оказалось, что Сыч ни в какой ссылке не был, если не считать нескольких арестов, а потом добровольного и совсем не тяжкого заточения на заброшенной водяной мельнице, которых в то время по речке Ельни стояло больше десятка. Бабушка и мама с детства внушили Сергею Борисовичу, что дед беглый, и велели ничего не рассказывать про него только из-за стыда, который они испытывали перед людьми. По их словам, Федор Аристархович был человеком неуживчивым, вздорным и самолюбивым, поэтому часто ссорился со всеми, с соседями, с родственниками, со своей законной женой, а больше всего с начальством и работниками суконно-валяльной фабрики, где трудился с детства. Его несколько раз брали под стражу и чуть только не посадили. Накопит в себе возмущение, придет к директору и кулаком по столу. «Почему у тебя девки дохнут на фабрике?» Его возьмут, подержат в кутузке и выпустят, потому как из-за деда целые цеха останавливаются. Он работал наладчиком ткацких и валяльных машин, которые были старыми, еще купеческими, постоянно ломались, и починить их мог только Федор Аристархович. К тому же он всегда правым оказывался, поскольку комсомолки-то на фабрике и впрямь болели, чахли и мерли, вредное производство, кислотный пар. За это ли заступничество, или уж по другим, мужскому уму неведомым причинам, Сыча, ко всеобщему удивлению, любили женщины, начиная с молодых девчонок. Они приходили на фабрику по зову комсомола и в течение 2-3 лет начинали хворать от кислоты и едкого пара. Но стране нужно было сукно для шинелей, валенки для солдат и рабочих, фетр для бурок и шляп начальников, кошмар для нужд народного хозяйства. Поэтому на место больных или умерших присылали новых, и все повторялось. И вот будто Сыч устал гневаться и глядеть, как мокнут и сворачиваются от отека девичьи легкие. Взял одну такую, Ефросинью именем, бросил семью, фабрику, и ушел жить на мельницу, что была посередине пути между Ельней и Образцово, тогда она еще называлась Дятлихинской, по названию близлежащей деревни. Будто он девку сначала не трогал, а жили они как отец и дочь, и питались тем, что выскребали из стен, пола и потолка мучную пыль, набившуюся за столетия, пекли горькие лепешки и ели с рыбой, которую Сыч ловил в речке. Но когда Фрося отдышалась на свежем воздухе, подлечилась немного, то понесла первенца, Никиту. И после родов вовсе поздоровела, даже румянец на щеках появился. Так у Сыча и образовалась новая семья, которую надо было кормить. Поэтому он однажды ночью пришел к бабушке, настращал ее и забрал молодую стельную телку. Тогда в Ельне половина населения скот держала. Поскольку старая мука давно была выскреблена, то хлеб он добывал так. Посеет зерно на лесных полянках, осенью сожнет, обмолотит. Но это только для вида. Основная добыча была ворованной из колхозных полей, где он вручную скубал колосья, чтобы незаметно было. Да еще закручивал, мял их, чтоб подумали, будто медведь здесь кормился. Мельницу уже сломали, когда единоличное житье закончилось. Так Сыч отремонтировал ее. Новое колесо сделал, жернова выточил из камня. И вот ночью прикатит все это из леса, установит, намелит муки и снова колесо с жерновами спрячет, чтоб власти не увидели. Милиция же за ним все время наблюдала. Хотела поймать на вредительстве, да в лагеря отправить. Но дед никогда промашек не давал. А если припрут, заговорит Краснобай и отбрешется от кого хочешь. Девица же Ефросинья, которая будто бы жена ему была невенчанная, на третий год и вовсе раздобрела. Кровь с молоком. Видно, наконец разглядела, что живет созрело, на пятом десятке мужиков и однажды говорит, мол, старый ты для меня, отпусти домой к маме, у меня там где-то жених оставался, дескать, до сих пор ждет. Ей к тому времени только 19 исполнилось. Свич тут заярился, сапоги у нее отнял, хорошую юбку, так она босая, в исподнем убежала, и Никиту ему оставила, словно и не мать вовсе. Поэтому дед сильно не жалел и печалился недолго, а пошел однажды в ельню, в общежитие, где работницы фабрики жили, взял другую чахлую комсомолку и привел на Дятлихинскую мельницу. Тут власти и уцепились, вроде бы носили. На трех кошевках приехали, чтобы вызволить несчастную девицу, а сыча посадить. А она ни в какую, царапаться стала, кусаться и плевать в них с кровью, потому как у нее легкие совсем плохие были. Постыдили ее, посовестили, но так и не взяли, ибо она взошла на крышу мельницы и сказала. «Кто ко мне подойдет или сычу плохо сделает, брошусь в воду, и смерть моя будет на вашей совести». Начальство развернулось и уехало. С той поры мельницу возле Дятлихи так и стали называть «Сычиное гнездо».